служишь украшением стола. Тебя как рыбу к пиву подают. Любой, кто заплатил, имеет все права. И вот ночную бабочку ведут. А помнишь школу, первый поцелуй? Я имя твое в парке вырезал, стихи тебе писал и на углу встречал. Что с нами будет, я тогда не знал. Путана, путана, путана, ночная бабочка, но кто же виноват? Путана, путана, путана, огни отелей так заманчиво горят. А дальше закружило, понесло. Я в лагеря, а ты в валютный бар. Я землю ковырял, а ты свой божий дар сменила на ночное ремесло. Нет, я не тот, не тот, что был вчера. Я в эту жизнь так просто не впишусь. Как много я друзей по свету растерял. Мне кажется, что сам себе я снюсь. Путана, путана, путана, ночная бабочка, но кто же виноват? Путана, путана, путана, огни отелей так заманчиво горят. Что нам не быть вдвоем. А может просто денег накопить и подойти к тебе и ночь твою купить. Но как потом мы сможем дальше жить? Теперь ты украшение стола, и тысячи твой стоит туалет. Любой, кто заплатил, имеет все права. Лишь нам с тобой встречаться права нет. Путана, путана, путана, ночная бабочка, но кто же виноват? Путана, путана, путана, огни отелей так заманчиво горят. Путана, путана, путана, ночная бабочка, но кто же виноват? Путана, путана, путана, огни отелей так заманчиво горят.